Глава 9. 22 мая 1942 года. Наша группа уходила из лагеря последней. Пока ребята поджигали лагерь, мы с Сержем установили мины на дороге. Немного. Так, чтобы слегка придержать возбужденных пожаром упырей. На первом мотоцикле двигаюсь я с Арье за пулеметом. На втором старшина с феей за спиной и рысью. На третий, по его настоянию, посадили одного из новых танкистов. На этом мотоцикле пулемета нет. Следом Хорьх с батей и Сержем. Последним идет грузовик с Белкой за рулем, со всеми новыми бойцами и с Гномом и Йоной у пулемета Максим. Мы опять все в форме СС и вооружены нашим оружием. На первый привал мы остановились почти там же, где стояли, когда уничтожили карателей из полицейского полка охранной дивизии в Резекне. Именно этот полк 284-й охранной дивизии группы армий «Север» занимается охраной концлагерей и стратегически важных объектов в наших районах. Мы постоянно с ними пересекаемся. Здесь мы опять встали на дневку. В первую очередь, чтобы не маячить по дорогам днем. К тому же нам пора кормить новых бойцов, а это значит разжигать костер и варить суп. У всех очень сильная степень истощения, и аккуратно откармливать их придется все лето. Пока моя группа с добровольными помощниками занимается необходимыми хозяйственными делами, я, развалившись на траве в сторонке, наблюдаю за новыми людьми. Никого из них мы в лагерь не потащим. Всех отвезем на запасную базу на полуострове, которую теперь придется расконсервировать. Только там есть необходимое количество продуктов для того, чтобы без дополнительного подвоза откормить такое количество людей. Вероятнее всего, старшими этой группы я поставлю старшину с батей, хотя они нужны мне в моей группе. К тому же прямо здесь мы разделимся. Рысь, фея, гном и Арье, оседлав мотоцикл без пулемета, ночью уйдут делать то, что я запланировал на этот рейд для нашей группы. Делать они будут то же, что и погранец, в качестве своего дополнительного задания. Они будут выбивать упырей на хуторах вокруг базы боепитания и полностью уничтожать один хутор, на котором в прошлом году было много рабов. Второй такой хутор выбьет погранец. Эти хутора я хочу оставить для нас в качестве еще двух запасных баз, о которых знает только наша группа, да и безлюдная полоса вокруг базы боепитания увеличится. Сам погранец со своими бойцами в самое ближайшее время вольется в мою группу. Мне необходима дополнительная группа разведки. Все так сложно по одной простой причине. Я жду карательную операцию против своего отряда. Ответка от немцев прилетит обязательно, и не позднее июля месяца. Именно поэтому я собираюсь переводить костяк отряда на новое место. К тому же я буду дробить отряд на отдельные боевые группы и располагать их в разных местах. Если в прошлом году мне удалось удержать людей от необдуманных поступков, то вот это воинство удержать от жестоких, спонтанных действий никому из нас не удастся. Чуть отъевшись, они пойдут мстить, погибнут сами и утащат на тот свет всех, кто в это время будет находиться рядом с ними. Почти наверняка к тому времени мы отсортируем из их числа необходимых нам с Сержем людей и уберем их на запасные базы боевых групп, а оставшиеся погибнут на базе, на полуострове, приманив к себе всех заинтересованных в нашей гибели упырей. Именно для этого я и набрал такое количество людей. Сейчас еще и боевые группы приведут какое-то количество новобранцев, появятся раненые, и в один прекрасный момент нашей активностью в районе заинтересуются местные полицаи, а затем и немцы. Вот к этому времени радисты, летчики, штурманы, раненые, врачи и мастера должны находиться максимально далеко от засвеченных баз. То, что обе эти базы накроют одновременно, я не сомневаюсь. У немцев профессиональные егерские группы. Они просто работали в лесных массивах, то есть там, куда я их ложно направил в прошлом году. Сейчас новая информация опять будет скапливаться, и рано или поздно одна или несколько полевых егерских групп начнут прочесывание перспективных мест. Искать же нас рядом с запретной зоной никому и в голову не придет. Я уверен, что поздней осенью и зимой там очень плотно все прочесали, и, не найдя никаких следов, успокоились. Именно поэтому рыси по границе работают в том районе. Как только они вернутся, я затею переезд сначала врачей и раненых, а затем и мастеров. Виталик с Марком и Авиэлем сразу после ухода отряда начали собирать то, что мы забираем с собой на базу боепитания, и прятать на маленьких островах то, что можно не забирать, и оставить на длительное хранение. Дарить немцам накопленное хозяйство я не собираюсь. Мне здесь еще воевать. Тем же на полуострове займется и старшина, убирая в запасные схроны излишки, а Белка с Батей позднее заведут танк и подготовят к рейдам все грузовики и мотоциклы. Группы Стрижа и Зераха в качестве дополнительного задания разведывают места под свои новые базы, причем группа Зераха ищет 4 таких места. Обе эти группы я хочу выделить в отдельные небольшие отряды, но это ближе к зиме. Зерах с Девятым ушли надолго, вернуться они могут только на базу боепитания и не раньше августа. Возвращаться на базы у озера я им запретил. Дело в том, что ближе к осени я собираюсь навестить лагерь смерти Куртенгов, который находится в местечке Саласплс, а вернее тот госпиталь, в котором используют кровь, набранную у детей в концлагере. На сам концлагерь у меня не хватит сил, а вот госпиталь с кровососами в медицинских халатах я постараюсь вырезать весь и максимально жестоко. Именно для этого я пытаюсь распространить информацию, что группой второго командует польский аристократ. В случае утечки информации пусть немцы спускают всех собак на поляков, а утечку информации я устрою обязательно. Группа Зераха идет готовить запасные базы в том районе и проводить поверхностную разведку окрестностей. Более подробно разведывать окрестности будем уже мы, но нам надо где-то базироваться изначально. С таким же заданием ушел и Стриж, но кроме этого его группа ищет вообще любые удаленные от крупных населенных пунктов объекты. Для того, чтобы сделать то, что я задумал в Саласпилсе, мне необходимо, чтобы в другом районе прошло несколько громких операций. Надо не забывать еще и о Ранке, и о договоренностях с Елагиным. И вообще мне надо очень плотно поработать в Риге. Ранке в лес сам не прибежит, так что придется его вылавливать у него дома. Зона действий группы армии А, 103-й тыловой район группы армии. Директива. Айнзац группе А, Генерального округа Латвия, полиции безопасности ГФП Гестапо и уголовной полиции, службе безопасности СД, полиции порядка ОРПО, войскам СС, территориальным органам полиции безопасности и СД, 284-й охранной дивизии, подразделениям охраны тыла, а также зондеркоманде 1А, Эйнзацкоманде 2 и вспомогательной полиции. В зоне действий Генерального округа Латвия действует особо опасная диверсионная группа НКВД под командованием старшего лейтенанта НКВД Александра Васильева под псевдонимом «Второй». Рост 1,75 м, крепкого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, лицо круглое, кисть левой руки в черной кожаной перчатке, предположительно после ожога, владеет немецким и испанским языками, прекрасно развит физически, владеет приемами бокса. Руководит группой диверсантов предположительно в количестве 110 человек. Группа может использовать форму военнослужащих вермахта, латвийской вспомогательной полиции ШУМа и войск СС. Особо опасно. Принять все меры для уничтожения. 22 мая 1942 года. Зона действий группы армии А, 103-й тыловой район группы армии. Оперативная сводка по району. В зоне действий Генерального округа Латвия действует особо опасная диверсионная группа НКВД под командованием старшего лейтенанта НКВД Александра Васильева под псевдонимом «Второй». С 17 мая 1942 года данной группой совершены подрывы железнодорожных составов на линиях Даугавпилс-Краслова 17 мая, Даугавпилс-Резекне 18 мая, Даугавпилс-Екабпилс 18 мая, Резекне-Себеш 18 мая, Екабпилс-Резекне 19 мая, Екабпилс-Рига 21 мая, Даугавпилс-Вильнюс 22 мая, Екабпилс-Рига 24 мая. Кроме того, происходит минирование железнодорожных путей фугасами неизвестного типа с последующим взрывом при разминировании. Во всех вышеуказанных районах происходят подрывы автотранспорта на заминированных диверсантами участках автомобильных дорог, отчего движение автотранспорта по всем направлениям сильно затруднено. Повсеместно диверсионными группами уничтожаются сотрудники вспомогательной полиции, гражданской администрации, и военнослужащие вермахта. В некоторых случаях казни сотрудников вспомогательной полиции и гестапо проводятся демонстративно и с особой жестокостью. 25 мая 1942 года. На рассвете следующего дня мы добрались до базы на полуострове. Ехали не быстро, с разведкой впереди основной колонны, но на протяжении всего пути нам абсолютно никто не встретился. Мимо съезда на свой хутор мы прошли, не сбавляя скорости, за час до рассвета, обнаружив слегка засыпанные песком следы четырех подрывов. Кто-то нарвался на Виталькины сюрпризы. Вот и восьмой поучаствовал в минной войне, а то недовольство у него проскакивало. Хорошо, что я с Виталиком и погранцом обговорил время и место постановки мин на нашей дороге. Сейчас эти мины уже сняты, а то накрылись бы всей толпой на собственных сюрпризах. Первый раз мы остановились у мин перед выездом на полуостров. Чтобы не терять зря времени, разминировал сам, так как схемы минирования составляли мы со старшиной перед выездом с базы на хуторе и заучивали их вместе со старшими групп и их заместителями. Эти мины ставил старшина с моей группой в апреле месяце. Вот с ним мы и пошли снимать мины. Здесь только нажимные противопехотки. Ни противотанковые мины, ни растяжки, ни хитрые схемы минирования на этой дороге старшина не применял. Остановились мы за развалинами хутора. Дальше пешком, по обходной тропинке вдоль леса. Переться на технике по полю дураков нет, следы потом не уберешь. Технику наши водители с десятком добровольных помощников замаскируют здесь. Старшина поведет все остальное воинство на базу, а мы с Сержем прямо сейчас смотаемся к танку, а потом на спрятанной в прибрежных кустах лодке узенькими протоками пойдем к себе домой. Из всех боевых групп мы пришли первыми. На базе тихо, подрывов на фугасах и сигнальных минах в лесу не было, отчего я полагаю, что базы пока не обнаружены. Иначе здесь я нашел бы только трупы. Но обольщаться не стоило. Отправив Сержа с Клаусом и десятком добровольно-принудительных помощников в помощь старшине, я в одиночку, только с двумя гребцами, ушел на лодке на противоположную сторону озера. Виталик отпускать меня одного не хотел, но деваться было некуда. Взять с собой на такую разведку я могу только рысь или фею. Все остальные мне будут только мешать. Лодка забрала меня через трое суток. Главное, что я отметил за трехдневное наблюдение, это то, что немцы перестали кататься по дорогам, а местные ездят по этим дорогам с большой опаской, прощупывая взглядом, а особо продвинутые щупами дорогу перед лошадями. Сам я передвигался крайне осторожно и только ночью, и в результате обнаружил два секрета. На одном прояснить, кто находился в засаде, я не смог, да и не сильно старался. А на втором были наблюдатели из трех полицаев. Весь следующий день я наблюдал за этим секретом и только поздно вечером дождался смены караула. Привели смену полицаев очень интересные ребята. Как только я их увидел, мне захотелось провалиться под землю. Вот они, красавцы. Наконец-то. Егеря. Но не немцы. Хотя ух их знает, может и немцы. Камуфляж странный и без знаков различия. Может австрийцы или чехи. Просто как-то интересно они привили смену. По обочине дороги. Почти так, как хожу я сам. И также по обочине ушли с полицаями дальше по дороге, они вернулись обратно. Сначала думал прибить этот секрет. Наган у меня с собой. И трое толстых тупых полицаев не помеха, но мне не понравились три вещи. Первое – то, как сидели полицаи. Секрет был расположен в кустарнике, то есть в месте, к которому потихоньку не подойдешь. Второе, то, что в течение почти суток из этого кустарника в лес ни по какой надобности никто из полицаев не выходил, что само по себе означало две вещи. То, что лес за ними заминирован, и то, что для отхожего места у них выкопана яма, что делают только очень грамотные люди. А значит, это приказали сделать егеря, и сделали они это только с одной целью, чтобы секрет не вырезали по-тихому, ножами. Учли все же опыт выбитого и взорванного мной секрета. И, наконец, третье и самое главное. Те, кто привел смену караула. Четверо невысоких, коренастых, грамотно передвигающихся мужиков в маскировочных халатах и дополнительных накидках с капюшонами, вооруженных немецкими автоматами. Никаких кепок с козырьками, мундиров, знаков различия, значков и прочей мишуры. Двигались они очень грамотно и тихо, а во время остановки Трое из них постоянно контролировали лес. Но на противоположной стороне дороги, что опять подтверждало, что лес со стороны секрета минирован. Сначала я не понял, зачем стоят эти секреты. Но уже придя домой, сообразил все, глядя на карту. Секреты стояли приблизительно на одинаковых расстояниях друг от друга. Чуть позже я обнаружил третий секрет, и были обыкновенными ловушками. Поэтому там и стоят полицаи. Немцам их не жалко, хотя показную заботу они проявили. Секреты заминированы со всех сторон, кроме дороги. Именно поэтому смену полицаев егеря водят по проверенной тропе вдоль дороги. Если выбить хотя бы один из секретов, егеря моментально привяжутся к нападению, перекроют район, пойдут по следу и накроют группу нападавших. Я уверен, что на всей дороге стоят мобильные радиоофицированные группы егерей и ждут, когда мы выбьем либо секрет, либо группу разводящих, либо нарвемся на мину, подходя к секрету со стороны леса. Эти группы быстрого реагирования располагаются на хуторах, и здесь же, на хуторах, сделаны опорные точки для отдыхающих смен полицаев. Грамотно подошли к делу. Значит, очередную фальшивую засветку я построил правильно, и немного времени у меня есть. К тому же здесь совсем недалеко резервный склад горючего, и разумно, что сюда перекинули группу полевых егерей. Если они блокируют подходы к складу, значит, уйти из этого района без приказа они не могут и будут торчать здесь ровно до того момента, пока мы не засветимся в другом месте, а засветимся мы в самое ближайшее время. Для маскировки очередной моей задумки я пожертвую танком. Лучше я его угроблю для дела, чем он у меня бесполезно накроется тогда, когда упыри найдут базу на полуострове. Танк мне понадобится для шумной, кровавой и практически бестолковой в нашем деле отвлекающей операции. Тем, что не дает мне покоя уже 4 месяца, я не делюсь ни с кем, даже с Виталиком. Как только я узнал, что у моей сладкой парочки ожидается прибавление в семействе, я стал мучительно думать, куда их убрать подальше от войны, и не придумал ничего лучше, как убрать их в блиндаж. Именно поэтому я очистил его от оружия и не позволил забирать оттуда продукты. Беременность Веры — это все увеличивающаяся с каждым прожитым днем головная боль — не давала мне покоя все время, пока я лежал в госпитале. Побывав в блиндаже, я выгреб из него все лишнее, то есть оружие, боеприпасы, рацию и часть обмундирования, оставив только небольшую часть оружия и боеприпасов, продукты и хозяйственные мелочи и приблизительно половину формы, включая всю зимнюю одежду и обувь. Разумеется, я загрузил туда почти все ценности, которые притащил из Красловы, но это исключительно для реализации очередной моей задумки. После того, как я перетащу весь свой колхоз на новые базы, группы стрижа и погранца, усиленные танком и новыми бойцами, разнесут базу карателей под Резекни и, разделившись, уйдут каждый своим маршрутом. Погранец вернется на запасные базы и будет их охранять, а стриж уйдет своим маршрутом, теперь уже в Эстонию, для диверсий на железной дороге и разведки. В основном, конечно, разведки теперь уже по информации Елагина. Моя группа в это время под шумок проводит Виталика и Веру в блиндаж, а затем, отвлекая внимание от того района, пойдет через Рассоны на Полоцк и Дрису навстречу с группой Давида. Никто из нас, уйдя с этих баз обратно к ним, минимум до следующей весны не вернется. Разговаривать с Виталиком и Верой я сел через сутки после своей разведки. Сидя у них в землянке прямо напротив, я долго жевал мочалу, разговаривая о пустяшных делах отряда и не зная, как начать разговор. Пока, наконец, Вера не задала мне вопрос в лоб. «Командир, че ты маешься? Говори, о чем молчишь!» Как она заговорила. Повзрослела девочка. Раньше со мной так Вера не разговаривала. О чем молчу?» «Не знаю, как сказать, но начну с прошлого. Мы попали сюда в середине июля. Предлагаю попробовать вернуться обратно и начать жить сначала». И, предупреждая возмущение Виталика, уже набиравшего воздух для воплей, добавил: «Вам вернуться и жить дальше. Я остаюсь. У меня здесь еще столько дел, а вам здесь делать уже нечего. Главное, вы еще зимой сделали. Теперь надо сохранить приобретение, а то вся работа на смарку. Не дай бог, конечно же». С усмешкой продолжил я, глядя на моментально полыхнувшую багрянцем Веру. «Мы с группой в начале июля провожаем вас в блиндаж и ждем перехода. Мы с тобой попали сюда 13 июля в ночь. Значит, к блиндажу мы должны добраться не позднее 10-го. Недалеко от базы Давида мы закопали ведро и мотоцикл. Еще два мотоцикла у нас есть на базе, на острове, и мотоцикл, на котором уехали Рыч с Феей и ребятами. Этой техники хватит, чтобы нам прорваться до места. В 5 пулеметов, если что, мы сметем с дороги любого. А потом, оставив группу прикрытия, уйдем. Вы ночуете в блиндаже. На ночь мы закрываем и прикапываем блиндаж песком, утром раскапываем. Если перехода не произойдет, вы до рождения ребенка останетесь в блиндаже. Я оставлю с вами двоих, вероятнее всего, Рысь с Феей. Ближе к рождению ребенка я доставлю в блиндаж Клауса или вообще всю семью врачей с группой прикрытия. Почему это необходимо? Я ожидаю карательную операцию против отряда. Вы самые близкие мне люди, и вас я убираю как можно дальше. Вокруг блиндажа тихо. Рысь очень тщательно проверил большую часть леса. Пока мы будем ждать, мы построим еще несколько землянок в разных местах леса, но в основном дальше, в районе дальней деревни у Длинного озера. Местных там нет. Две находящиеся рядом деревни сожжены карателями в прошлом году. Все жители уничтожены. Ближайшая деревня в километрах в 25 от блиндажа. Вода рядом, продукты я оставил в блиндаже. Понадобится, к зиме закинем еще. По поводу перехода. Я за зимние месяцы подготовил для тебя письма Денису, его отцу и Стерху. Ты видел Стерха только один раз. Помнишь того мужика, что приезжал ко мне 5 лет назад? Ты еще его по Москве возил на Денискином джипе. Ты тогда удивлялся, отчего Денис свой новый джип безропотно отдал. Если бы понадобилось, Денис со своими приятелями его на руках по Москве таскал бы. Это мой командир. Даже не спрашивай, зачем он нужен отцу Дениса. Я и сам не знаю, тебе не советую в это лезть. Ты должен понимать, что у очень богатого человека и бывшего командира спецподразделения простых дел быть не может. Но это их дело. Если переход состоится, первое, что ты сделаешь, это позвонишь Стерху. У него есть телефон для экстренной связи. Скажешь дословно: «Егерю нужна помощь». После чего скажешь, где ты и как тебя найти. Больше по телефону ничего не говори. Максимум через 2 суток Стерх найдет тебя. При встрече отдашь ему пакет, предназначенный для него. Пакеты для Дениса и его отца тоже отдашь ему. Дальше доверяй ему как себе. Стерх их обоих знает и разберется сам. Если до Стерха не дозвонишься, что может быть только в одном случае, если он умер, тогда телефон будет выключен. Только в этом случае позвонишь отцу Дениса. Ему скажешь: «Егерь передал вам то, что вы собираете», после чего называешь место, где находишься, и ждешь, когда тебя заберут. Он может спросить, где я. Ответишь, что я разрешил говорить только при личной встрече. Разговариваешь с ним лично только после того, как он прочтет мое письмо. В пакеты я положил наше групповое фото, которое мы делали весной. Ну и еще кое-какие мелочи. Отец Дениса по натуре мужик жесткий, но не подлый. К тому же он сам бывший военный и моей семье кое-чем обязан. Отвечай на все вопросы, ничего не скрывай. Вас обоих легализируют. Вере сделают документы и купят вам дом. Я мог бы отдать вам свой дом, но с ним надо возиться с переоформлением, так что его продадут. Треть денег отдадут тебе на карманные расходы, треть заберут себе. Треть уйдет на решение всех проблем, в том числе и на ваши документы. Можешь заказать и себе новые документы, сделают. Тебе это ничего не будет стоить. За те часы, что я с тобой передам, отец Денис еще и лезгинку вам спляшет. И на работу вас устроит туда, куда ты хотел 2 года назад. Или туда, куда ты скажешь. Со Стерхом та же ерунда. Он может оставить вас у себя, а можешь ткнуть ему пальцем в точку на карте и будешь там жить. Как-то так. Все равно рожать Вере лучше у нас. Об этом тоже можешь не беспокоиться. В письмах я это выделил отдельно. Все остальные инструкции я расписал тебе отдельным письмом. Я притормозил. Основное я сказал. Они должны понимать, что мешают мне в отряде. Ты думаешь, это возможно? Глухо спросил Виталик, не глядя на меня. Вера молча смотрела на меня, сжимая руку Виталика. «Не знаю, Виталь. Я мог бы тебе ответить, как блондинка из анекдота. 50 на 50. Но даже этого я не знаю. Технология процесса нам с тобой недоступна. У нас есть только исходные данные. Но если есть хотя бы один шанс убрать вас из этого кошмара, надо его использовать. И не грузись ты так. Я здесь занимаюсь привычной для себя работой, то есть тем, что я умею делать лучше всего. И у меня есть личные претензии к упырям. Где-то тут мой местный дед воюет. Дома я ищу себе на задницу волнений и рано или поздно сдохну без пользы или в колонии. А вам здесь делать нечего. Удастся перейти, живите и радуйтесь. Денег вам хватит на пару десятков жизней как минимум, если будете экономить и не будете покупать каждый год по персональной яхте. В твоем письме инструкции, к кому тебе обращаться с реализацией ништяков из подвала. 30% от реализации того, что лежит в блиндаже, твои. 30 Вере. 30 мне. 10% отдашь стерху, отцу Дениса или самому Денису. То есть тому, кто будет заниматься реализацией и вашей легализацией. Как и на что потратить мою долю денег от реализации, я вот тоже написал. То, что ты подтащишь отсюда сам, принадлежит лично тебе. Помимо стерха и отца Дениса, есть еще пара человек, которые оторвут у тебя с руками некоторые вещи из блиндажа, включая все тряпки, обувь и предметы быта со спичками. Представители любой киностудии и коллекционеры будут на коленях за тобой елозить, когда узнают, что у тебя есть оригинальная форма НКВД. На сегодняшний день я знаю только одно. Блиндаж на месте. Наши вещи я притащил сюда. Сам блиндаж вычистил от лишнего и загрузил туда клад. Теперь надо очень шустро убирать наши задницы с этой базы. На той стороне озера шарятся егеря, которых мы с погранцом приманили в апреле и начале мая. Именно поэтому я так строил маршруты погранцу. В первое свое задание в апреле погранец 4 дня оборудовал наблюдательные точки вокруг склада горючего и совершенно их не маскировал. После того, как погранец высыпал на все дороги на той стороне свои мины и посадил на эти мины мотоциклистов, немцы обратили внимание на это, обнаружили точки наблюдения и, наконец-то, прислали загонщиков. Егеря ждут нас около склада горючего и вдоль всего берега на той стороне озера и очень надеются, что мы залезем в приготовленную для нас ловушку. Пусть посидят, так я точно знаю, где они болтаются. Пока они там сидят, никому и в голову не придет лазать у нас, чтобы не спугнуть засады там. Сюда они пока не заскакивали, но максимум через месяц здесь во всей округе будет жарко. Думал я пересидеть здесь лето, но слишком все закрутилось, начиная с идиотского поступка Давида и заканчивая концлагерем. Слишком много народа мы оттуда забрали. Ни я, ни Серж, ни старшина эту толпу не удержим. В данном случае мы для них не авторитет. Эти воины отъедятся, пойдут на дорогу упырей резать и всех здесь запалят. Так что лучше пусть погибнут с пользой для дела. Это дело я им всем организую в самое ближайшее время. Если и удастся отвести отсюда угрозу, то не слишком далеко. А рисковать своими людьми я не буду. Эта база очень удачно расположена. Может, при прочесывании до нее и не доберутся. Поэтому законсервируем и оставим, по крайней мере, до зимы. На сегодняшний день планы такие. Ждем рысь, погранца и стрижа и перебазируемся сначала на базу боепитания. Оттуда раскидываем людей по малым базам, а уже потом все остальное, что я запланировал на лето. Ты с Марком занимаешься ценностями, а потом с Авиэлем жилетами для этих ценностей. На все про все тебе осталось неделя».